Глава 23. Оказывается, мой японский домик тоже принадлежал королеве, и я вступила на эту дорогу из красного кирпича еще даже до того, как узнала о Тресте и его основательнице. Все это не укладывалось в моей голове, но если вспомнить о подаренном мне кулоне, который явно имел отношение к этой таинственной даме, и о колечках в ухе с неземной электроникой, то возникает вопрос: а было ли хоть что-то случайное в моей жизни? У меня возникло ощущение, что с момента моего переезда в Москву вокруг меня разыгрывалась пьеса неизвестного постановщика, в которой исполнительницу главной роли забыли посвятить в сюжет. Интересно, а так ли случайно Ник выхватил из рук сумку именно у меня? Может, ему тоже кто подсказал? Как вы думаете, сколько времени потребуется ренегатам, чтобы опять сковать то место? Задумчиво спросила Мира, ковыряя палочкой землю. «Годы», — сказал Том. «Хотя мне неизвестно, сколько их, и мы даже не знаем, является ли Влад руководителем всех ренегатов, или он тоже кому-то подчиняется. Но в любом случае им придется ежедневно задействовать тысячи людей на несколько сотен дней. Тот мир они опутывали десятилетиями». «Тогда нельзя сидеть и ждать». Я вскочила с места. «Давайте прибавим им работы. Осталось еще 6 миров. К тому же мы так и не нашли прибора, ведь теперь Влад может включить его в любой момент». «Тогда нечего рассиживаться». Мира тоже поднялась. Том и Наста молча взяли меня за плечи, когда я опять подошла к реке. На сей раз Рыжая выдвинула из себя что-то похожее на кристалл. Я поймала отражение прошедшего через него луча солнца и нырнула. Больше всего боялась, что нам придется долго искать источники, через которые ренегаты связывали миры. Но светящийся бурый пучок нитей был виден издалека. Удивительно, как мои друзья его не замечали. Я даже пальцем им показала, но нет. Они ничего не могли разглядеть ни с открытыми, ни с закрытыми глазами. Там, где мы возникли, нас окружал чахлый лесок и болото. Вместо того, чтобы пробираться через топи, я сделала серию нырков, замечала ориентир вдалеке и перемещалась к нему. Благо, в болотистой местности лужиц было полно. Попав на высокий холм, увидела на горизонте два источника пучка нитей, и последним прыжком мы преодолели сразу 5 км. Все повторилось. Гул разрубленной спицы и волна, сшибающая с ног. Ренегаты ленились, и оба водоема, через которые они проходили и возвращались, были очень близко друг к другу. Потом был третий мир, где Насте пришлось воспользоваться шпагой и отогнать от меня 3 диких. Мира с кинжалом стояла на подхвате, но ее помощь не понадобилась. Сверкающая сталь в руках Анастасии настолько впечатлила нападавших, что они быстро смотались в заросли. Я обрубила оковы этого мира, и мы ретировались, пока троица не вернулась с подмогой. 4-й пункт в списке вновь оказался царством песка, но не заброшенным карьером, а самой настоящей пустыней. Огромные дюны и 0 воды на земле и воздухе. Мы возникли рядом с небольшим оазисом, но прыгать, сокращая расстояние, здесь не получилось. Хорошо еще, что пучки нитей торчали совсем рядом друг с другом, почти сливаясь всего в 500 метрах от нас. В следующей ложбине, видимо, скрывался 2-й оазис с 2 озерами. На песке не было следов людей, так что мы без опаски взбежали на последнюю дюну и замерли. В 20 метрах ниже на нас смотрели 2 патрульных мрака. Еще пара черных возилась с каким-то большим прибором размером с морозилку моего московского холодильника. Все были в шлемах с опущенным забралом из темного стекла, так что лиц я не видела. Но то, что нас заметили, было очевидно. Наста вытащила шпагу. Один из солдат внизу, судя по виду девушка, сняла с пояса нечто похожее на маленький арбалет, но напарник остановил ее, положив свою руку на ее предплечье. Он отстегнул и снял шлем. Из-под черной сферы внезапно вынырнула белобрысая башка Ника. Он широко улыбнулся и сделал шаг нам навстречу. «Ник?» — не веря глазам, воскликнула Наста. «Как я рад вас видеть!» Юноша расплылся в улыбке еще шире. Я спустилась вниз и прошла мимо него, чем тут же согнала улыбку с его лица. Ник озадаченно проводил меня взглядом. 2 у странного аппарата в виде черной коробки с кучей экранчиков и проводов тоже удивленно смотрели, как я вышла на узкую зеленую полоску между 2 небольших озер, а точнее сказать, луж. Колонны нити были так близко, что мне хватило одного удара с разворотом. Меч проходил сквозь них, как сквозь гель. Усилий почти не требовалось. Ударной волной сбило с ног всех черных. Когда знаешь, чего ждать, то еще можно устоять. Достаточно упереться ногами, как во время резкой остановки или ускорения автобуса. Но для людей мрака волна была неожиданностью. Я вернулась и от греха подальше забрала арбалетик из рук приходящей в себя и отчаянно мотающей головой девицы. Протянула руку Нику, помогла ему встать и тут же отвесила пощечину. «Ах ты, зараза такая! Я же думала, что ты в тюрьме мрака! Спасать тебя чуть не ринулась! Хоть бы дал знать!» «Нам нельзя!» — пробормотал он, потирая щеку. «Да и нет никаких тюрем!» «Отдай!» — наконец вскочила с песка девица в черном. Она тоже стащила с себя шлем, и я ее узнала. При первой нашей встрече я огрела ее рукоятью меча по затылку и вырубила. «Наста, если она вздумает целить в меня этой штукой, проколи ей задницу!» — сказала я и бросила непонятное оружие под ноги темноволосой девушке. Все равно непонятно, как им пользоваться. «Что вы сейчас сделали?» Один из возившихся с прибором взглянул на показания стрелок и растерянно выпрямился. Оружия у него не было, да и голос был скорее удивленный, чем рассерженный. Я решила называть его про себя инженер. «Избавила этот мир от оков. А вы чем занимались?» «Да, собственно, тем же самым. Но вы нас опередили». Инженер тоже стащил шлем и оказался мужчиной средних лет со смешной кучерявой шевелюрой. «Мы только начали калибровку, но как вам удалось? Мы не фиксируем ни одной петли. Одним жестом. Как?» Я проигнорировала его вопросы и повернулась к Нику. «Так ты говоришь, что тюрем нет? А куда же увезли Сэма?» «Мы служим с ним вместе. В одном отряде». Ник опять улыбнулся, а потом бросил девице, постепенно отодвигающейся от Анастасии на безопасное расстояние. «Катя, не бойся, они нам не враги». «Но почему вы нам ничего не сказали? Не дали знать?» Мира подошла ближе, как только услышала про Сэма. «Вступая в мрак, ты отрекаешься от всего, что было до этого. У тебя не может быть друзей вовне. Первый год, когда живешь в казармах, за этим особенно строго следят. Я не мог нарушить клятву и устав». «Тебя заставили?» — спросила я, глядя в глаза. «Нет, что ты! Мне просто рассказали, чем они занимаются и что делают. Я не колебался ни секунды». Он не врал. Ник действительно твердо верил. «И чем же?» «Как видишь, мы спасаем миры». «Я уже один раз слышала подобное от того, кто превратил этот мир в ад», — сказала я и повернулась к инженеру. «Вы знаете, где Влад держит прибор, способный открыть портал?» «Если бы знал, то мы бы здесь не стояли. Все силы были бы брошены туда», — усмехнулся он. «Значит, вы мне бесполезны. Рада была видеть тебя, Ник», — сказала я и направилась к друзьям. «У нас впереди еще два мира из пяти», — крикнул инженер. «Может, поможете?» «Вообще-то из семи. И, судя по тому, что вы сказали, остался всего один. Остальные мы уже освободили», — ответила я, не поворачиваясь. «Пойдем все вместе», — предложил Ник. Остановилась и посмотрела на него. «Давай, не дури», — сказала Наста, подходя ко мне. «Это же Ник. Их помощь лишней не будет. Вдруг там мы найдем прибор». Последним был тот самый мир, где я наблюдала за тренировочным лагерем. Диких там вооружили автоматами. Помощь действительно бы не помешала. «Хорошо. Только бросайте эту штуковину здесь, она все равно не нужна. Действуем быстро и налегке. У вас есть якорь в тот мир?» «Так точно», — ответил инженер. «Ныряйте, я за вами». Мне не хотелось признаваться им, что рыжая может выкинуть меня в произвольную точку, от которой до нужного места еще топать и топать. Четверо черных взялись за руки, склонились над водой озера и исчезли. Я представила Ника и перенеслась к нему вместе с друзьями. Мы оказались возле небольшого пруда в низине, которую можно было даже назвать котлованом. От одного края до другого метров 30 от силы. Крутые склоны покрыты густой высокой травой. Что творилось наверху, разглядеть от воды никак не получалось. Оба пучка нитей опять находились рядом друг с другом. Одно озерцо от другого отделяло песчаная коса метра два шириной. Не мешкая, взмахнула мечом два раза. Вторая ударная волна опять свалила черных. Том тоже от неожиданности не удержался и шлепнулся. Из-за гребня холма раздался дикий крик. Так, наверное, орет человек, если ему на тело положить горячие угли из костра. Ренегаты были совсем близко, и их здорово прижгло оборванными нитями. «Уходим! В другую сторону!» Я махнула рукой друзьям. Солдаты мрака быстро вскочили, сняли с пояса свои арбалетики и приготовились к обороне. У меня была мысль прийти Нику на помощь, но я отбросила ее. Он сам отрекся от всех нас. Хочет воевать, пусть воюет. Нам надо убегать. Мира схватила зазевавшегося Тома и потащила прочь. Наста бежала следом. Я немного опередила друзей, вскарабкалась на вершину склона, убедилась, что там нет опасности, и обернулась. Группа диких с автоматами выскочили на противоположную сторону котлована. Арбалеты дружно щелкнули, и по телам атакующих заплясали молнии. Несмотря на то, что стреляли четверо, на землю рухнуло чуть ли не вдвое больше одичалых. Боже, эти идиоты всерьез собрались воевать электрошокерами против автоматов. За спинами упавших появилась еще одна фигура. Этот не бежал вниз, размахивая автоматом, как дубиной. А снизу солдаты мрака никак не могли его видеть. Человек хладнокровно целился в мою сторону из винтовки с оптическим прицелом. «Падайте!» — крикнула я друзьям, прыгая вниз. Наста, только что добравшаяся до верха, недоуменно обернулась. Том все понял. Медлительный Том впервые сообразил быстрее своей любимой. Подлетел и загородил собой, роняя ее на песок. Я сначала увидела, как его отбросило на Анастасию, и только потом, с той стороны котлована, щелкнул сухой звук выстрела. Мира, наплевав на опасность, подлетела и упала на колени рядом с Томом. Я прыгнула сверху, сгребая друзей в охапку, и тут же дернула нас по петле обратно в пустыню. «Том! Том! Держись! Не умирай! Том, милый!» Наста со слезами на глазах зачем-то гладила его по голове. Слава богу, хоть ее не задело. Мира стояла рядом, молча. Пуля попала в грудь. Том хрипел на каждом вздохе, на губах выступила розовая пена. «Его не спасти», — шепнула Мира мне на ухо. Черные появились неожиданно, все четверо. Хорошо, что сориентировались и смогли отступить без потерь. Девушка, которую Ник называл Катей, подбежала к нам. «У вас есть врач?» — накинулась я на нее. «Эвакуируйте его быстрее. Клиника, больница, хоть что-нибудь в вашем чертовом мраке есть?» «Не в этом случае», — прошептала она, растерянно глядя на Тома. «Чертовы отсталые миры с идиотской допотопной медициной». Нужная мысль пронзила меня, как молния. «Воды! Быстрее!» — крикнула я Нику. Он среагировал мгновенно, подскочил, протянул флягу. «Я найду вас!» — бросила я Мире, оттолкнула Анастасию, которая сейчас ничего не соображала и только помешала бы, схватила Тома, плеснула из фляги на руку воды и представила нужное здание. Склиф. Я пару раз ходила мимо и сейчас припомнила, где располагались приемные, так что оказалась всего в десятке метров от нужной двери. Жаль, внутри никогда не была, а то бы нырнула прямо туда. Взвалила Тома на спину, молясь всем возможным богам, чтобы не сделать ему хуже, и зашагала к подъезду. Боже, какой он тяжелый! «Ава! Ава!» — прохрипел он. «Авалон!» — бредит. Уже через несколько шагов поняла, что сейчас рухну прямо тут. Как только санитарки в войну раненых мужиков волокли. Из дверей вышли покурить двое в синем. Видимо, те, кто приехал на скорой, что стояла дверями вплотную ко входу. «Помогите! Огнестрельное ранение!» — прохрипела я им. Молодцы, пояснять не потребовалось. Быстро подхватили Тома и занесли внутрь. Когда я, пошатываясь, зашла в двери, его уже мчали по коридору на каталке. «Девушка», — обратилась ко мне медсестра, — «данные на больного знаете? Паспорт, полис?» «Ничего не знаю, на дороге нашла», — ответила, наблюдая, как каталка исчезает за поворотом. «Где я могу узнать результат операции?» «Посидите вон там», — она показала на банкетке в небольшой комнате. «Я скажу, чтобы к вам спустились». Время тянулось мучительно медленно, болезненно даже физически. Каждая минута отпиливала от моего сердца по кусочку. Прошел час, потом второй. Я сжимала кулаки до боли. Может, обо мне забыли? Медсестра в приемной уже чуть ли не матом меня посылала, дескать, сидите, ждите. «Вы с тем молодым человеком с огнестрельным?» — наконец спросил возникший на пороге человек в зеленом халате. Вскочила, подлетела к нему, ища в глазах ответ раньше, чем услышу. Но врач был непроницаем. Наверное, столько раз говорил ужасные новости, что давно привык носить пуленепробиваемую маску. «Что с ним?» — не выдержала я. «Все хорошо. Вы вовремя успели. Прогноз позитивный. Сейчас он в реанимации, пока там подержим. Если не будет осложнений, дня через два переведем в палату, сможете его навестить». «Спасибо», — выдохнула я. «Он вам кто?» — спросил он. Я промолчала. «Фамилию, имя знаете? Документы его у вас есть? В таких случаях мы обязаны проинформировать полицию». «Ничего не знаю. В него стреляли на улице при мне. Имя спросите у него, когда очнется». Он мне не поверил. Я бы тоже себе не поверила. За чужих так не волнуются. «Дождитесь полицию, пожалуйста. Вы свидетель». «Да, конечно», — соврала я. «У вас есть здесь туалет?» «Вторая дверь направо». Он ушел, что-то сказав охране и медсестре на входе. «Что же делать? Оставлять Тома тут нельзя. Документов нет, да и как проснется, такое начнет говорить, что, не дай бог, в дурку отправят прямо отсюда. Если бы я могла быть рядом. Так ведь тоже задница полная. У меня ни паспорта, ничего. Куртка в крови, за спиной меч торчит. Только сейчас, когда нервы чуть отпустила, я поняла, в каком виде заявилась в больницу. С полицией мне общаться, ну, совсем не с руки. Кроме того, теперь, когда мы освободили все миры диких от связывающих их переходов, Влад мог активировать прибор в любой момент. Да и мрак, очевидно, перешел к активным действиям. Все решится в ближайшие пару дней, а я тут, привязана к раненому. Пришедшее в голову решение было настолько авантюрным, что меня холодный пот прошиб. Как хорошо, что этот мир, где деньги решают все. Бумажные фантики, не имеющие более для меня никакой ценности. Потому что взять их с полки банковского хранилища ничуть не сложнее, чем стащить пачку чипсов из супермаркета. Давай, Саша, вспоминай навыки секретарши, способной организовать что угодно. Только теперь ты босс. Ради Тома я готова была на все. Кража денег и медицинского оборудования? Ха, какие мелочи! Шантаж и подкуп? Да не вопрос. Когда ты готова швыряться суммами, превышающими годовой оклад врача, то найти того, кто согласится на не очень легальную подработку, не так уж и сложно. Через несколько часов спальня во дворце королевы превратилась в прилично оборудованную палату с диванчиком для того, чтобы медики по очереди спали. Даже аппарат искусственного дыхания имелся. Хорошо, что розетки во дворце действительно функционировали. Забила часть ванной продуктами и лекарствами с запасом на случай всех возможных неприятностей. Список составлял врач. Все было готово. Медсестру наняла ту, что дежурила в реанимации. Врач тоже нашелся из той же больницы. Привела их к койке Тома, приказала держать меня за плечи и прямо вместе с кроватью-каталкой перенесла всех во дворец. Пока они не отошли от шока, напугала их, что им запрещено выходить из комнаты, потому как если увидят слишком много, то за их жизнь я не дам и копейки. В каком бы шоке они ни пребывали, дело свое знали. Тома устроили на кровати королевы, подключили к аппаратуре. Только тут поняла, какую глупость сделала. Теперь я не смогу вернуться к друзьям. Успокоить Насту, что с ее любимым все в порядке, надо было раньше. Теперь, отлучись я даже на секунду, то сколько времени пройдет в этом месте? Я не знала. Может быть, врач, медсестра и Том за секунду, проведенную вовне, успеют состариться и умереть. Экспериментировать не хотелось. Сама себя приковала к этому месту, пока Тома не вылечит. Пришлось поселиться на диване в библиотеке и читать сутками напролет, стараясь не нервировать своим видом медперсонал. Конечно, я исследовала дворец. Нашла в центральном зале проход во второе крыло, но он был закрыт. Обитую железом дубовую дверь не могла ни взломать, ни выбить. Лестницу на первый этаж так и не обнаружила. Наверное, она пряталась в закрытой части. Зато, вооружившись спёртой из отражения строительного магазина Фомкой, смогла открыть одну из дверей в доступном мне коридоре. У дальней стены небольшой комнаты стояла странная установка. Стальной цилиндр метра два в диаметре и высотой по 3 метра, окруженный решеткой. Рядом пульт управления с рубильником и кучей переключателей. Все выключено и обесточено. Даже рыжая не смогла понять, что эта штука может делать. Надписи у тумблеров мне ничего не говорили, а включать ее я не решилась. Все-таки дворец был каким-то особенным целебным местом. Том на вторые сутки смог говорить, а на седьмые уже ходил. На девятый день, когда я прочла весь шкаф с фантастикой, он заявил, что здоров, и потребовал у меня показать ему Авалон. Я видел. Это же не бред был. Залитые светом улицы, куча красивых мобилей, а медицина — это же какое-то чудо. Я все время расспрашивал медсестру и врача об их мире. Они мне все рассказали. Это точно Авалон, все совпадает. Ты же описывал сказку. Я родилась в том городе, и, поверь, в нем полно проблем, и он ничуть не лучше Праги у штаб-квартиры Треста. Нет, ты не права. Авалон — лучший из миров. Это всем известно. Разве я о многом прошу? Он прав, — вмешалась рыжая и вывела мне схему кольца миров. Точки выстраивались не в круг, а в подобие овала. Создавалось впечатление, что один из миров тащит вперед все остальные. Противоположная часть кольца отставала сильнее, а та, что окружала мой родной мир, двигалась почти наравне с ним. «Но как же тот, где я нашла тебя?» — спросила вслух, показав Тому пальцем на свое ухо. «Он рядом с твоим, но все равно отстает. История пошла там иным путем, и технологии развиты лучше, но жизнь в нем намного хуже. Модификации тел — необходимое зло, потому что иначе выжить в том месте невозможно». «Я — житель Авалона, как и Марка. Осознать это было сложно, но раз Том так хотел, то, в принципе, потратить несколько часов на экскурсию можно было. Но сначала надо было успокоить Насту. Вернула в Москву всю троицу, врача, медсестру и Тома. Сообщила медикам, что сейчас тот же день и час, когда они исчезли со мной из реанимации. И что мне наплевать, будут ли они об этом рассказывать кому-то. Их карманы оттопыривали пухлые пачки денег. Если им верить, то медсестра выплатит ипотеку, а врач потратит часть на образование детей. Нырнула с Томом, представив лицо Анастасии. Наше появление вызвало шок у всей компании. В большой палатке, кроме Насты, сидели Мира, Ник и почему-то та самая Катя из мрака. «Том!» — Наста бросилась к нам, обняла смущенно улыбающегося парня, отстранилась и оглядела в поисках несуществующей раны. Я приодела его в дорогом московском бутике, так что выглядел он сейчас очень круто. «Я верила. Я знала, что она тебя спасет», — шептала Наста. «Но как? Прошло ведь всего 4 часа!» — воскликнула Мира. «А я побывал в Авалоне, и меня там вылечили». Счастливо улыбнулся Том и вытер слезы на глазах любимой. «Ну не плачь, все же хорошо, я тут». Катя медленно встала, смотря на меня широко распахнутыми огромными голубыми глазами. «Ох, попался Ник на этот взгляд. Точно. Не зря все время парочкой ходит. И по возрасту подходит. Девчонке лет 16-17 от силы. Чего она так уставилась? Ну, Авалон? Кто же знал, что мое Сумкино расположено в мире мечты? Бред какой-то». Никто же не понимал ее реакцию. Взял за руку, вопросительно заглянул в глаза, но она стояла как статуя. «Такое волшебство, разве что там возможно», — улыбнулась Мира. «Ты просто нереально хороша, подруга. У меня слов нет». «Спасибо, спасибо, спасибо!» Наста теперь бросилась мне на шею. «Ты бесподобна, волшебница! Я теперь все для тебя, только скажи!» «Ты бы для меня то же самое сделала. Я бы не смогла. Я же половину не умею из твоего арсенала». «Да, а как ты нас нашла?» — спросил Ник. «О, Александра у нас ходячий якорь. Перемещается куда хочет. К любому человеку, в любое место. А уж как исчезает эффектно. Без всякой воды. В воздухе растворяется. Пробовала меня научить, да бестолку», — сказала Мира. «Это они еще не в курсе того, как я предметы из отражений достаю». Катя медленно села, сложилась, как кукла, и сидела теперь с прямой спиной, словно первоклашка 1 сентября за партой. «У вас какие новости?» Я решила сменить тему. «Терпеть не могу, когда меня обсуждают, да еще и в третьем лице». «Никаких. Влад пока ничего не предпринял», — сказал Ник и пояснил, увидев удивление на моем лице. «Я общался со штабом. Он наверняка не ожидал такого стремительного удара. Мы лишили его всех козырей, кроме самого главного, и он теперь не спешит пускать его в ход. Том выразительно посмотрел на меня. Да, несколько часов прогулки ничего не изменит. Насту не мешало бы сводить куда-нибудь развеяться, а то, несмотря на появление Тома, она была бледна, как поганка. Представляю, что она пережила за эти 4 часа. «Тогда предлагаю экскурсию в Авалон». «Я обещала Тому за успешное выздоровление», — улыбнулась я. «Кто с нами?» Вызвались все, кроме Кати. Она тихо пробормотала, что не очень хорошо себя чувствует и хотела бы вернуться в штаб. Ее поведение меня настораживало, но что тут можно сделать? Не насильно же тащить. Для пущего эффекта снова испытала недавно открытый способ перемещения. Превратила глаз в микроскоп при помощи рыжей и перенеслась в Москву прямо из палатки. Раз уж удивлять, так по полной. «А как это?» — начал было Ник, но замолчал. «Да, предновогодняя Тверская кого угодно поразит. Столько лампочек, каждая из которых в Праге стоила как крыло от самолета, они в жизни не видели. Светодиодные экраны, машины, яркие витрины». «Это твой мир?» — восторженно прошептала Наста. Улыбнулась в ответ и подмигнула. Для начала переодела всю четверку, чтобы мы не напоминали сбежавших с карнавала безумцев. Старую одежду быстро перенесла обратно в палатку и вернулась к друзьям. Провела небольшую экскурсию по центру, а затем отправила в кино. Последняя часть «Звездных войн» должна была их добить. Мне тоже нужно было пару часов передышки. Раз я оказалась на земле, то у меня висело на душе еще одно дело. Больше откладывать было нельзя. Чувствовала, что приближается что-то, что изменит мою жизнь и меня саму навсегда. Что-то заканчивалось. Я завершала большую главу в своей жизни. Что там в следующей? Неизвестно. Не знаю даже, останусь ли я жива. Так что если я не поговорю с мамой сейчас, то, возможно, другого шанса не будет. По витрине магазина сползала слеза. Бывшая снежинка ткнулась в стекло и растаяла от его губительного тепла. Я посмотрела на ее блестящую поверхность. «Мама». Слава богу, она была одна. Если бы здесь находился отчим, то не знаю, что бы я сделала, потому что на ее лице был синяк. Грязная кухня, початая бутылка и пустой стакан. От матери разила перегаром за километр. «А, явилась!» — произнесла она, разглядев меня в дверях. «Что, в Москве пришлась не ко двору?» Прибежала, поджав хвост. Ей бы этого очень хотелось. Почему? Все желают своим детям счастья. Почему она радуется возможному провалу? «Нет», — ответила я спокойно, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Просто зашла проведать, как ты тут». «Как я тут? Нормально». Она выплюнула это слово как оскорбление и добавила тут же по слогам. «Нормально. Как все». Это только ты у нас ненормальная. Как пришла ниоткуда, так и ушла в никуда. Последнюю фразу она пробормотала тихо, но я услышала. В смысле? Чего уставилась? Каркнула она и срочно плеснула себе в стакан какой-то мутной жидкости из бутылки. Засуетилась, словно сказала что-то не то. Почему я пришла ниоткуда? Да потому. Спасибо муженьку моему. Чтоб ему там черти в аду сковородку погорячее подставили. «Не смей так про отца!» Я не выдержала и начала заводиться. Это был постоянный предмет ссоры, надо было остановиться. «Отца!» — крякнула она. Выпила стакан, шумно выдохнула. «Ха!» Затем добавила. «Ладно, назвалась груздем, так полезай в банку!» И замолчала. «Мама!» — напомнила я о себе. «Да какая я тебе мама!» Она подняла на меня мутные глаза. Раньше никогда она до такого состояния при мне не напивалась. Может, из-за меня держалась. «Бесплодная! От рождения! Вот твой папаша и приволок тебя. В сугробе, — говорит, — нашел. Замерзнет ведь, — говорит. Глаза, дескать, у ребеночка совсем как у него. Воспитаю как свою». Обещал ведь, скотина, а сам сгинул. Мне одной тебя тащить пришлось. Медленно опустилась на стул. Ощущение было, что я в дурном сне. Прошептала. Как в сугробе? Нет, ну ты скажи, я что, Плохой матерью была, а? Нормальной. Все, что надо, дала. В школу отправила. Обута, одета была, не голодала. В детский дом не сдала. Мы за ящик водки тогда фельдшера уговорили. Сочинил мне беременность, записал тебя как мою. А раз уж вписалась, так тащи. Так я считала. Ну, че вылупилась? Остатки моего мира, последние частички той самой задорной Александры, что приехала покорять столицу, обрушились и погребли меня под собой. Все оказалось фальшью. Где же я настоящая? Откуда я взялась? Сидела, уставившись на желтоватый пузатый холодильник в углу, и молчала. Вздрогнула только, когда мать всхрапнула. Она так и заснула, прямо за столом, уронив голову на локти. Вспомнила ее упреки, которые сыпались на мою голову по любому поводу. Недомолвки, взгляды. Теперь многое становилось понятнее. Нет, я не была ей чужой. Свою дочь она бы воспитывала так же. И она для меня была настоящей матерью. Другой все равно не знала. Но что-то изменилось только что. Словно стеклянная стена окончательно отделила меня от всего этого мира. До этого дня мне казалось, что если не с Москвой, так с сумки на меня что-то связывает. Родина все-таки. Теперь я перекати поле. Везде чужая. Пробежала и исчезла вдали, не оставив следа. Кто вспомнит, что я жила тут или бегала по офисным коридорам Москва-Сити? Никто. Пришла из ниоткуда. Мелькнула падающей звездочкой. И исчезла в никуда. Я потеряла все, в том числе родных, точно как предсказывала Красная Королева. Встала, подошла и погладила мать по руке. Что я могла для нее сделать? Дело было не в отчиме. Даже если бы сейчас насильно перевезла ее в Прагу или в любой другой мир, ничего бы не изменилось. Подсунула ей под руку толстую пачку денег, очень надеясь, что это не приведет к тому, что она купит на все водки. «Прощай», — прошептала и поцеловала ее в макушку.